сцепив руки, прикрыла полуобнаженную грудь и смотрела на него не то с испугом, не то с недоумением. «Тебе чего?» А глаза посинели, зрачки расширились и ноздри задрожали. «Искал Андрея Ивановича», — с пересохшим горлом сказал он. «Нету его, ушел? Ну, уходите же!» И брови сломались, мучительно сдвинулись, как от крика. «Сейчас, сейчас!» Он смотрел на ее голые плечи и тяжело, отрывисто дышал. «Уходи же!» «Да я это... хотел тебе сказать... Погоди-ка!» Он обнял ее за плечи, навалился, сгробастал мягкое податливое тело и легко принял на грудь, как беремя дров. У стены стоял топчан, накрытый лоскутным одеялом. Он понес ее на топчан, больно стукнулся об него локтями и, ловя губами ее маленькое упругое ухо, услышал горячий, несвязный шепот. «Крючок накинь! Дверь, дверь, крючок!» С той поры он часто навещал ее за полночь, когда угомонится село, и заснут, раскидав ручонки, малые падчерицы. Жила она в кособокой избенке, снятой Михаилом Ивановичем после выдела из семьи. Снимал на год, на два, но зажился в Юзовке. Непросто и не скоро давались заработки на новый дом. В этой старой избенке и Настя умерла, и дети подрастали. Стояло это жилье на Сенной улице в самом конце, как идти на Пантюхина, напротив вонятки Бородина. Кричев с поля зашел уже по темному, стукнул трижды щеколдой. Соня вышла в сени и, оглаживая его небритые щеки маленькими твердыми ладонями, шептала: «Иди, Паша, к Фешке Сапоговой, я приду через часок. Девок уложу и приду». Надежда с Андреем Ивановичем работала не в сарае, а в кладовой. Насыпали под зависть пятипудовые травяные мешки просом и рожью. Еще накануне ночью Андрей Иванович выкопал в саду яму и прикрыл ее копной сена по жердевому настилу. О доносе узнали они от Зинки. Та забежала в обед к Марии в райком и с оглядкой торопливо прошептала на ухо. «Савкин заходил и рассказал Сенечке, как вы с Андреем Ивановичем провожали Скобликова и помешали ему задержать неплательщика. Сенечка записал все. Мы, — говорит, — их вздрючим за пособничество, а мне наказал, ежели, — говорит, — проболтаешься, язык отрежу или того хуже посажу в тюрьму. Маша, милая, не выдавай». Надежда бушевала. Добегались, дотрепались сердобольные матрены, и все на мужа. О ком хлопотал, о ком убивался? Барина пожалел. Так он что, птица перелетная? Шапку в охапку, хвост трубой улетел. А ты куда подымешься? С такой оравой. Вот придут завтра, возьмут тебя за штаны. Что делать? Куда жаловаться? Где защиту искать? Эх ты, помело подворное! И ты хороша, — это на Марию, — нет, чтобы линию держать по всей строгости, как и полагается партийной, а ты по ночам шастаешь со всякими элементами. Но Мария не Андрей Иванович, сама Бухова, как часовой, всегда наготове, ежели кого встретить или сдачу дать. Ты чего, — говорит, — лезешь в мою линию со своими элементами? Что ты в них понимаешь? Вон где твои элементы, в печке. Горшки да чугуны, вот и ворочай их. А в своих элементах я и без тебя как-нибудь разберусь. Ну, постыли, примирились, чего делать. Решили зерно прятать. Куда везти? К вонятке, — говорит Надежда. Да ты что, очумело, — осадил ее Андрей Иванович. Он же вот-вот председателем колхоза станет. Свое зерно понесет на общий семенной пункт, а чужое у себя прятать станет. Совесть, поди, не пропил еще. Куда ж? И надумали два мешка отвезти Фешке Сапоговой, племяннице царицы, работавшей женоргом. Место у нее надежное, никто проверять не сунется, да и сама баба компанейская, уважительная —